Глава 17. Что вы потеряли? Самолет твоего отца. Он исчез с экранов. Давно? 1,5 часа назад. Обычная поломка, да? Должно быть, приборы сломались. Джосс отрицательно покачал головой. Все работает. Значит, дело в самолете? Благодаря системам, которыми он оборудован, мы бы об этом знали. Никаких сигналов бедствия не было. Пугающая и абсолютная тишина, как если бы... Как если бы что, Джосс? Не в состоянии произнести ни слова, он прикусил себе губу до крови. Взрыв в полете. Убийство. Это невозможно, ведь меры безопасности были по-настоящему драконовскими. У святого Джона была приближенная к нему охрана. Эксперты проверяли каждый сантиметр в самолете. «Продолжайте искать», — приказал Марк. «Я предупреждаю власти». Он знал, с кем связаться, чтобы начать масштабное расследование и получить немедленные результаты. Всю ночь Марк вертелся, как белка в колесе, выпивая одну чашку кофе за другой, получая новую информацию каждые 15 минут. Врагов у святого Джона и его империи было предостаточно. Он сам составил их список, и Марк прекрасно его знал. Акулы политики, финансов и производства, у которых время от времени возникало намерение помешать святому Джону, но не уничтожить его. Установка мины в частном самолете, изощренный террористический акт со многими соучастниками и даже, возможно, с террористом-самоубийцей среди многих пассажиров. Но зачем им уничтожать святого Джона? Информация появилась в 7 утра. Самолет взорвался, и его обломки упали в Северное море. Трое судов наблюдали огненный шар и направились к месту трагедии. Британское военное судно только что достигло места аварии. По словам очевидцев, не было никакого шанса найти выживших. Тем не менее, поиски, особенно поиски черного ящика, начались и велись усиленно. В командно-диспетчерском пункте сменили людей. Никто не решался произнести ни слова. Марк, охватив голову руками, казался полностью потерянным. Святого Джона убили. Его отец был мертв. Отец, которого он никогда больше не увидит, с которым больше не заговорит. Это казалось таким абсурдным, таким нереальным. Звонок по засекреченной линии. Миллард, главный агент империи в Лондоне. 52-летний мужчина, холостяк, большой любитель азиатов, неутомимый трудяга, настоящий министр экономики в империи, настырный и опасный. В его венах текла история мировой биржи. Об этом теперь знают все. В социальных сетях подняли шумиху. За ними последуют серьезные СМИ. У меня уже 100 запросов на интервью. Подготовьте официальный пресс-релиз. С сегодняшнего дня мне необходимо вас видеть. Срочное решение. Я не любитель соболезнований, но вы знаете, о чем я думаю. Мы потеряли намного больше, чем просто главу предприятия. Теперь ваш черед принять эстафету. Это то, чего он хотел. Сегодня в 18:00 жду вас с вашими бумагами. Марк играл роль сильного человека. Сильного человека, который в душе плакал и страдал, как тяжело раненое животное. Из-за Милларда у него не было времени прийти в себя, и, наверное, так было даже лучше. Потоки претенциозных слов ничего бы не изменили. Святой Джон ушел и больше никогда не вернется, но он умер неестественной смертью. И Марк уже поклялся себе в том, что достанет виновных из-под земли. Беспомощным и сломленным жертвам оставалось только склонять голову перед несправедливостью, но Марк был не таким. Он узнает, кто и почему, и он будет действовать любой ценой. «Иди отдохни», — приказал он Джоссу. «Твой сменщик займется сегодняшними перелетами». «Святой Джон, хозяин, это невозможно, только не он. Негодяям не всегда удается смыться. Вы их прикончите? Ни один от меня не уйдет». На парковке у Марка закружилась голова. Водитель его отца подошел к нему и открыл дверцу Роллс-Ройса. Впервые Марк сел на место святого Джона.